Глава 49. Ульяна. Дочка уснула, едва ее голова коснулась подушки. События дня, переживания и наши развлечения в виде шопинга утомили ее. Хотя даже на этом фоне она проявила неожиданное упрямство и действительно весь вечер смотрела на ноутбуке с Арсом варианты квартир. Для меня это была какая-то дикость. И больше всего я боялась, что сейчас она возьмет за правило такое поведение. Именно поэтому, превозмогая усталость и смущение, я пошла искать Осипова. Благо, костюмчик на мне был весьма приличный, а сама я для достоверности еще и халат махровый сверху надела. Гулька на голове, и я искренне надеялась, что события этого дня утомили нас обоих, и никто их вспоминать не собирался. Вот в таком виде я и вышла на поиски мужчины в этом огромном склепе, то есть квартире. Нет, я не зажралась, но хотела честно признаться, что мне тоже жилье Осипова не понравилось. Только вот это не повод высказывать все хозяину. Мы тут в гостях, в конце концов, и все нормально. Главное, что сюда никто не заявится поздно вечером и не начнет требовать от меня показать холодильник. Уже на подходе к кухне-гостиной я услышала его немного уставший голос. Да, просторное и светлое помещение. Нет, район устраивает, но если вдруг что-то будет в другом благополучном, то я не против. Что? Дом? Знаете, а давайте рассмотрим. И дом, и квартиру. Детям же полезен свежий воздух. Заметив меня, Арс неожиданно поманил рукой, и, отрываясь от телефона, негромко спросил меня. «Слушай, а как ты относишься к тому, чтобы поискать сразу и дом? Все же на лето, наверное, лучше за город перебираться. Речка, лес и все такое. Давай потом обсудим», — без энтузиазма ответила я, сдерживая эмоции. Он, судя по всему, заметил отсутствие желания говорить на эту тему, поэтому как-то внимательно посмотрел и поспешил завершить разговор. Едва мужчина положил трубку, как серьезно спросил. «И что на этот раз не так?» Вопрос уже сам по себе был с наездом. Я было хотела все высказать максимально жестко. Мужчины же так привыкли. Тем более такие, как он. Властные, бескомпромиссные, готовые рвать и метать. Но потом вдруг я вспомнила о советах психолога и попробовала убрать собственные эмоции. Кому будет лучше, если мы в очередной раз поругаемся? Я просто очень переживаю за то, что Юля может превратиться в избалованную мажорку. Она раньше никогда так себя не вела. Не разводила меня на подарки и покупки, не относилась к большим тратам с легкостью. Даже когда маленькая была, помогала мне найти продукты подешевле. И это не про экономию. Про здравый смысл. Я... Подняла на него глаза, наблюдая, как Арс внимательно слушал. Хмурая складка между бровей расправилась. Неужели тоже передумал ругаться? Воодушевленная результатом продолжила. «Я понимаю, что ты хочешь сейчас дать ей все, но мне страшно, что она это все разом не переварит. Не знаю даже, что делать. С одной стороны, я знаю, что наша жизнь изменится, а с другой, я просто не готова это контролировать. Я не умею и не понимаю, как». Нервно начала щелкать суставами на пальцах. Дурацкая и не самая полезная привычка, но я не могла давно от нее избавиться. Бросила растерянный взгляд на мужчину. Тот неожиданно улыбнулся. «Я уже думал, что ты захочешь мне высказать за эту ситуацию в примерочной. Не думаю, что это вообще стоит обсуждения». На одном выдохе рвано сказала я. «Вот-вот», — усмехнулся он, добавив, — «а то я уже напрягся. Вроде взрослые люди, уже давно не дети. Да и смысл стесняться, когда уже все давно было, и у нас общий ребенок». Что-то разговор явно шел не в том направлении. Я пришла обсудить вопросы воспитания нашей дочери, а не то, как мне стоило реагировать на его появление в моей примерочной. Нервно ответила. «Тем не менее, я искренне надеюсь, что такое больше не повторится. Общая дочь и проживание — не повод пялиться на меня». Его брови взлетели вверх в вопросительном жесте. Я видела, что Осипов явно недоумевал, откуда такая реакция. И действительно, мужчина со свойственной ему прямотой заявил. «Да ладно тебе, Уль. Я понял, что ты стесняешься, но смело могу сказать, что нечего. У тебя прекрасная фигура, да и все, что изменилось, то только в лучшую сторону. Ты стала более округлая, более манкая, что ли. Грудь вообще восторг полный. Я до сих пор помню, как она идеально помещалась в ладонь, а теперь и вовсе наверняка...» Он осекся. Мои глаза расширились, и я зависла, потому что его слова ударяли по каким-то совершенно застарелым струнам в моей душе. Он помнил, какая у меня грудь, вспоминал нас. Мы оба застыли, пораженные сказанным. А потом Арс стал медленно ко мне приближаться.